«Зря, кстати», – прокомментировал Владимир, дергая за конец и отпрыгивая в сторону от упавшей вниз веревки. «У меня было так много идей». Из угла что-то скрежетнуло. «Как нахер?» Владимир начал сматывать паучью нить на руку. «Ты что, расист? Ох, смотри, шерстяной, доиграешься, и будут у тебя из жопы не мягкие веревки вытаскивать, а колючую проволоку». Смотав нить до конца и уложив аккуратной бухтой, Владимир тщательно обыскал тело покойной дамы, но ничего интересного не нашел, кроме тяжелого, крупного амулета, дискообразной формы, на прочной цепи, и небольшого, в ладонь камня густо-синего цвета, накопителя эфирной энергии, заполненного до отказа. И накопитель, и амулет Владимир спрятал в карман брюк, а после, вытащив из ножен на ноге кинжал, высвободил тело женщины, перерезав липкие нити. Еще раз обошел каменный мешок по кругу, тщательно обследовав стены, но никакого выхода не обнаружил, и, усевшись прямо на полу, погрузился в медитацию ожидания. Судя по наручному хронометру, прошло не более 5 часов, когда внезапно, и довольно быстро, посреди помещения появился портал. Вот он виделся крошечной точкой, зависшей в метре от пола, а уже через пару секунд вырос до 2 метров в высоту и 1,5 метра в ширину. Из портала вышли 2 девушки с выдающимися фигурами и, подслеповато оглянувшись, шагнули в сторону паутины, в которой сейчас зияла огромная дыра. Не теряя времени, Владимир в 2 удара прокинул дам на пол, быстро связал веревкой и обыскал. При них обнаружился уже заполненный чем-то шприц в коробке и еще 2 накопителя, правда уже меньшего размера. Потрошить дам не имело никакого смысла, так что Соколов, не особо задумываясь, кинул в портал обеих дам и тело третьей, шагнув следом. Глава 21. Суть любой войны не в чести и доблести, а в смертях и разрухе. Главный маршал авиации граф Ростопчин. Любое общество – это прежде всего свод правил. Общество без правил – толпа, и только границы и правила, признанные и соблюдаемые, придают толпе признаки общества. Отсюда совсем недалеко до государства, когда внутри общества формируются структуры, способные принудить к соблюдению общих правил всех его членов, обеспечить экстерриториальность и правовую самостоятельность. И лишь когда мы оказываемся в состоянии принудить к соблюдению общих правил другие страны, начинается политика. Правила и законы, выработанные обществом и записанные в кодексах, есть становой хребет цивилизации и то, что отделяет нас от дикости и варварства зари человечества. Канцлер Никифор Белобородько. На этот раз полет случился совсем коротким и относительно приятным. Тряхануло всего пару раз, и в итоге Соколов выпал из портала, крепко ткнувшись ногами в песок, но удержавшись на ногах. Тела женщин лежали рядом, и, судя по всему, путешествие они не пережили, добавив к имеющемуся трупу еще 2. А дело заключалось в неудачном приземлении связанных женщин, когда они остановили полет собственными головами. Одна свернула шею, а другая воткнулась головой в песок, и, судя по конвульсиям, уже отходила. Откачивать ее Владимир посчитал лишним, цепко оглядываясь по сторонам. Он оказался в центре большой площадки, примерно 50 метров в диаметре, внутри пентаграммы, образованной силовыми стенами в виде 5-конечной звезды, с линиями внутри. Таким образом, Владимир оказался заключен в 5-гранном столбе, от которого отходили 5 углов, лучей, внутри которых в положении сидя на пятках, находились 5 совершенно обнаженных женщин, с гипертрофированно развитыми фигурами. Широченные бедра, очень узкая талия и огромная грудь, словно 2 футбольных мяча. Пентаграмма располагалась в огромной природной чаше, заполненной толпой обнаженных женщин всех возрастов. Сколько человек находилось вокруг, было не сосчитать, но Соколов оценил их количество примерно в 2-3 тысячи. «Сестры, сегодня у нас особый гость», — раздался над собравшимися громкий и мощный голос. «В ловушке Элорины настоящий похотливый козел, убивший 3 наших сестер, и смерть его станет настоящим путешествием боли. 5 высших ведьм в пентаграмме обрушат на нашего пленника такую вязь узоров, что он будет корчиться от боли и желания, по капле отдавая свою силу. И для начала, эта тварь, сама разденется, ослепленная похотью и вожделением». Ведьмы, сидевшие по углам пентаграммы, подняли руки, и на голову Соколова обрушился ментальный удар, который должен был смять его центры торможения, но Владимир, опустошенный 3 подругами досуха, и умевший держать себя в руках как никто другой, лишь усмехнулся. Сексуальное желание, едва возникнув в голове, пару секунд потрепыхалось и утухло, оставив после себя накатывающую волну злости ко всему ведьмачьему стаду. «Вы же уродливые, вонючие животные! Какое чувство к вам может возникнуть, кроме чувства жалости?» — громко произнес Владимир, с удовольствием наблюдая, как перекашиваются злобой лица ведьм в пентаграмме и за ее границами. «Да на вас даже у крокодила не встанет, хотя он, судя по виду, ваш прямой родственник. Или бегемот. Что-то я запутался в вашей родословной. Какой болтливый мальчик!» Одна из ведьм встала и подошла к разделявшему их барьеру. «Посмотри, как тяжела моя грудь, она так упруга. А я вовсе не любитель крупных форм». Владимир развел руками. А так, ведьма крутанулась словно волчок, и когда остановилась, перед Соколовым стояла совсем юная девчонка лет 16. «Уже лучше, но знаешь, что меня возбудит по-настоящему?» Он улыбнулся. «Зрелище, как ты сдохнешь!» В ответ ведьма ощерилась, показав нечеловеческие клыки, и плотно прижалась к энергобарьеру, чего Владимир и ждал. Энергетический щит вовсе не являлся неподвижной монолитной стеной, а скорее тонкой, но чрезвычайно плотной преградой, способной двигаться, пусть и немного. И в эту преграду со всей возможной силой, влив в удар большое количество энергии, врезался кулак мастера боевых искусств. Энергостена дернулась буквально на пару сантиметров, но с такой скоростью, что внутренности и часть позвоночника женщины мгновенно превратились в кисель, а сама она умерла, несмотря на легендарную живучесть ведьм. Но тело не упало на песок, а на секунду зависнув, превратилось в искристый вихрь, без малейших затруднений просочился сквозь преграду, влетев в тело Соколова, и сразу растворился в нем, породив странную волну ощущения могущества и силы. Он повернулся к другой ведьме, и уже не сомневаясь, метнул от груди вздох огня, напитав его силой, ухнув в узор весь свой резерв. Ярко светящийся диск плазмы прошил защитный барьер словно бумажный, в секунду испепелив вторую ведьму. Второй вихрь впитывался чуть дольше, но и ощущения стали куда ярче. Словно гигант, он возвышался над толпой, и Владимиру стоило немалых сил усмирить ощущение собственной божественности. «Фух!» — егерь помотал головой, приходя в себя. «Ни хрена себе приходы, а их еще 3 штуки. Он повернулся к следующей ведьме, которая тоже успела обратиться в девочку, только уже не 16-летнюю, а лет 10 максимум. И теперь эта девочка испуганно жалась к дальней стенке барьера и молотя в него кулачками, словно призывая выпустить ее. Но на Соколова это не оказало ни малейшего влияния. Организм уже впитал энергию из накопителей в карманах. На этот раз егерь пробил щит узким и острым, словно острие шило, узором энергокопья, и третья ведьма, превратившись в смерч искристых крупинок, впиталась в тело Владимира. На этот раз его сплющило совсем серьезно, и минут 5 он сражался с собственной крутизной, замешанной на сдвиге в сознании. К счастью, он в свое время проходил тренинг противостояния допросным препаратам, а там случались жидкости с куда более серьезными эффектами, чем ощущение собственной божественности. Поэтому, повалявшись на песке, Владимир встал и, не подходя к барьеру, смял плоть четвертой ведьмы, поймав ее посмертный вздох, словно в ловушку, и втягивая его тонкой струйкой. Это, как ни странно, помогло, и четвертая порция ухнула без особых проблем. Владимир какое-то время дышал, разгоняя энергию по телу, приводя разум в состояние прозрачной ясности и зеркала, в котором отражалась реальность, открывая сияние атмана, истинного разума. И в этом отражении все лишалось эмоциональной окраски, приобретая рациональность и стройность логической структуры. Даже не оборачиваясь в сторону последней ведьмы, Владимир вскинул руку, посылая забвение, которым обычно усыпляли больных перед операцией, но в этот раз простой и ломовой узор оказался насыщен таким количеством силы, что энергостена осыпалась быстро тающими осколками, а ведьма мгновенно превратилась в пыль, которая какое-то время сохранила очертания ее фигуры, чтобы через мгновение впитаться в Соколова. Стены ловушки Аларины с легким звоном опали и стали быстро таять, словно лед на раскаленном асфальте, а Владимир сидел, поджав ноги, с полуприкрытыми глазами, тем не менее видя все вокруг на многие десятки километров, и толпу женщин, замершую в страхе, так, что не пошевелить пальцем, и летевшую прочь, противозенитным зигзагом верховную ведьму, и клетки с мужчинами, приготовленными для оргии последующего ритуального жертвоприношения. Сейчас он мог впитать все их силы одним движением, но лишь вздохнул. «Праздник закрыт, бабоньки!» Владимир открыл глаза, зная, что его видят и слышат все собравшиеся на шабаш. «Идите по домам, научитесь любить ваших мужчин, или бросайте их и ищите других. Каждому в этом мире дарована любовь. Просто не все нашли ее». Такая огромная толпа не могла разойтись мгновенно. Женщины отходили в сторону, искали свою одежду, одевались и только после этого уходили. Кто к оставленным неподалеку машинам, кто к автобусам, а кто и улетал, оседлав метлу, как традиционное средство фокусировки антиграф потока. Через полчаса, когда скрылась последняя из дам, Владимир подошел к огромным стальным клеткам, в каждой из которых сидело и стояло не менее 500 мужчин, и стал руками срывать тяжелые замки, освобождая людей. «Тебя как звать?» – широкоплечий высокий мужчина с седыми волосами, забранными в хвостик, одетый в изрядно помятый роскошный черный костюм, подошел к Владимиру. И было в нем что-то такое, отчего Владимир сразу подобрался. «Полковой Исаул Соколов, за мной должок, полковой Исаул». Мужичина кивнул. «Род Горячевых добро помнит. Род Егоровых, Семеновы, Галиева». И словно лавина прорвалась, люди уже не говорили, а кричали. Кто-то обессиленно сел на землю, закрыв голову руками, а кто-то скакал от радости. Большинство понимало, какую участь ему готовили на шабаше, и переживали состояние приговоренного к смерти и помилованного в последний момент. Но Владимир дождался, когда все разойдутся, тем более что некоторым пришлось организовывать эвакуацию и быстро мастерить носилки. Но у него еще оставались важные дела. Путь Верховной Ведьмы читался словно светящаяся дорожка, и Владимир сорвался в бег, выходя на след. Место для шабаша выбирали не случайно, а в точке выхода природного источника энергии и близости к ведьминой горе-горе, где традиционно собирались старшие ведьмы Ковина. Для большого шабаша гора маловато, но для торжественной встречи и совместных обрядов подходило как нельзя лучше. Поэтому имение и дом главы Ковина находились неподалеку, в паре километров от места шабаша. Дом, в 3 этажа с красивым ухоженным парком, стоял словно брошенный. Ворота и двери распахнуты, а внизу явные признаки бегства. Разбросанные вещи, сдвинутая мебель и странный кислый запах, словно кто-то разлил бочку с квашеной капустой. «Заходи, я жду», — раздался громкий голос, и Владимир, пройдя по холлу, поднялся по широкой мраморной лестнице на 2-й этаж и остановился на пороге. В большом бальном зале дома, прямо на полу, были видны линии узора, неторопливо насыщавшегося силой из накопителей, разбросанных прямо по паркету. Тела, откуда взяли кровь, лежали здесь же, на полу, и вокруг них серебрилась едва заметная дымка, пока не отлетевшие души. Верховная ведьма и хозяйка русского Ковина не сильно волновалась. Заемная сила, полученная после смерти 5 других ведьм в пентаграмме ловушки Эларины, не могла держаться долго, и с каждой секундой улетучивалась безвозвратно. Но тем ценнее стал приз. Самец, впитавший в себя силу 5 сестер, куда более ценен, чем он же, но лишенный этих сил. Поэтому Легалла не стала строить обычный защитный купол, а кровью слуг начертила лабиринт обмена, где любой энергетик лишался сил, стоило ему сплести хоть небольшой узор. А Владимир смотрел на тело белокурой девчонки лет 18, с перерезанным горлом, и думал, что очень хочет посадить ведьму на кол, а лучше сжечь заживо, как учил лучший друг инквизиторов, товарищ Торквемада. Преодолевая едва заметное сопротивление каких-то наведенных узоров, Соколов шагнул вперед, хлюпая ногами по кровавым лужам и скрипя подошвами на уже подсохших линиях. На душе царило на редкость поганое настроение, и когда до ведьмы оставался всего лишь шаг, он поднял глаза. Просто захотел посмотреть на существо, готовое ради своих целей уморить кучу народа, или вот как сейчас. «Выпустите с 3 человек кровь для начертания узора». И увидев, что ведьма открыла рот, собираясь что-то сказать, резко, на грани разрыва мышцы сухожилия, ударил кулаком в лицо человекоподобной твари. Константин I спал плохо, и даже утренний кофе, и пара красоток, горняшек, задорно поблескивающие глазками из-под чепцов, не смягчили его настроение. И когда на террасе вдвоем появились глава внешнеполитического ведомства Белобородько и глава охранительной стражи генерал-лейтенант Лавр Семенович Копытин, у императора что-то заныло в груди, в ожидании огромных проблем. «Ну», — Константин остро глянул на канцлера, — «что у вас?» «Наверное, пусть первым начнет Лавр Семенович». Канцлер неожиданно усмехнулся. Глава охранительной стражи вытянулся и приподнял подбородок. «Государь, вчера около 3 пополудни сработали энергоскопы на Соколиной горе, и к месту незаконной волжбы выдвинулись боевые подразделения противомагической защиты и другие специалисты. По прибытию на место была обнаружена сфера дыхания Снежной Королевы, которая своевременными мерами рассеяна. Пострадавшие от обморожения доставлены в госпитали и больницы города для оказания медицинской помощи. В пострадавших числится 68 человек, из них 35 детей. Опросом персонала выяснено, что волжбу навела женщина лет 30. Дальнейшие ее передвижения не зафиксированы, но охрана Владимира Соколова свидетельствовала, что он находился в зале перед тем, как туда зашла эта дама, и исчез вместе с ней. Приданный энергетик отследил след пространственного переноса, но локализовать точку переноса не смог. Была объявлена команда поиск, и заступающая смена охранительной стражи получила фотографии Соколова, а патрули усилены энергетиками. Где-то около полуночи поступили сигналы о людях, обращавшихся к охранителям, с сообщением о похищении их для насильного участия в шабаше. По их словам, похищенных мужчин числом около 500 заперли в стальных клетках, и они могли видеть, как некий молодой человек оказался внутри пентаграммы и через непродолжительное время убил 5 ведьм, разогнал шабаш и освободил пленников. В молодом человеке все спасенные твердо опознали Владимира Соколова. «Усиленную группу к Лигалли послали?» – отрывисто спросил император. «Да, государь». Генерал-лейтенант еще больше выпрямился, коротко кивнув. Осмотром установлено, что верховная ведьма начертала кровью своих слуг узор обмена силами, но сама была убита непонятным образом. «Как это непонятным?» – удивился Константин. «Ей практически оторвали голову», – пояснил глава охранителей. «На плечах остался лишь кусок шеи и нижняя челюсть. Все остальное в виде осколков и мелкой взвеси осело на полу. И кто это такой шустрый?» – с сарказмом в голосе поинтересовался самодержец. «Дайте-ка я угадаю. Похоже на то, государь», – Копытин кивнул. «Следы на паркете, оставленные после того, как убийца прошел по лужам крови, довольно четкие, и на них видно даже имя мастера, поставляющего обувь салону мадам Милютиной. 27 размер – это как раз нога Владимира Соколова, и Милютина уже подтвердила, что он накануне приобрел несколько пар обуви, включая летние туфли. И он, конечно, сидит у вас на Мытной, пишет показания, государь». Генерал Копытин даже руками развел. «Соколов имеет чин полкового Исаула и числится в действующем резерве, что равнозначно службе в войсках. Даже выслуга идет, он как бы не по нашему ведомству. Возможно, военная прокуратура решит задать ему пару вопросов, но лишь в том случае, если министр обороны подпишет разрешение привлечения его к следствию. И что же, этот варнак перебил чуть не десяток граждан империи, и тишина», — уточнил Константин. «Не совсем», — не согласился Лавр Семенович. По словам привлеченного к следствию энергетика, профессора Прима Арчибальда Григорьевича Томашевского, Соколов, с учетом всех событий, должен прыгнуть сразу на 3-5 уровней вверх, и если учесть, что до происшествия он уверенно работал на уровне младшего магистра или старшего мастера, то сейчас его сила как минимум на уровне архимагистра, что тоже весьма осложняет дело. С энергетиками верхних рангов мы вообще дела не имеем, передавая материалы их комитету внутренних расследований. Минуты две император молчал, переваривая новости и глядя куда-то вдаль, а после повернулся к канцлеру. «Ну, а у вас что случилось?» «По дипломатическим каналам прошло». Белобородько едва заметно усмехнулся. «Глава всех ведьм Великая Саббата Индалла требует покарать всех виновных в срыве шабаша и смерти Лигаллы. То есть, это престарелая шлюха, нарушившая соглашение о привлечении к шабашам только на добровольной основе и без фатальных последствий для участников, плюс покушение на более чем 50 граждан империи, плюс похищение военнослужащего. Соколов, конечно, засранец и отморозок, но в своем праве. Не за утехами плоти его затолкали в пентаграмму». Император задумался. «Никифор Михайлович, передайте Аиндалле, что все ведьмы России находятся в половине шага от поголовного истребления и пожизненного заключения в железных кандалах. А еще передайте, что мы отлично знаем, в каком банке хранит свои сбережения Саббат, и что нам как раз не хватает десятка миллиардов для строительства новой железной дороги, и с ее стороны будет очень мило, если она даст нам повод оплатить работы из средств великого Ковина». Владимир добрался домой лишь к утру, и сил хватило лишь на то, чтобы раздеться и рухнуть в постель. Проснулся поздно, но вопреки ожиданию в прекрасном настроении и самочувствии. Грязную одежду уже убрали, вычистили и вернули в шкаф. Вновь порадовавшись, что у него есть личный бассейн, Владимир долго отмокал в облаке воздушных пузырьков, а после надел шорты и футболку и отправился бегать. Часа два носился в хорошем темпе, забегая на спортплощадку, оставшуюся после прежнего хозяина, чтобы потаскать железо, и снова уходил на беговую дорожку. Где-то к исходу третьего часа наконец умотался так, что голова полностью очистилась от всяких мыслей, и на таком позитивном настрое снова плюхнулся в бассейн, где его и нашла Елена. Владимир Алексеевич, девушка, одетая в строгий костюм, держала в руках блокнот и ручку, с которыми расставалась только в постели, и то, клала где-нибудь недалеко. Там у въезда собралась группа журналистов. И чего они хотят от маленького мальчика, едва спасшегося из лап ужасных похитителей? Возможно, хотят узнать, как это владеющий уровня мастер смог убить 8 старших ведьм и одну верховную ведьму русского ковена. Уже и трупы посчитали. Владимир, не стесняясь, вылез из бассейна, подхватил халат и вошел в гардеробную. «Пригласи их в дом, в большую гостиную посади рядами, а я буду через 10 минут. Разговор с журналистами – это как свидание. От первого впечатления зависят все остальные перспективы». И Владимир надел парадный мундир, привесив наградной кинжал и даже кобуру с табельным ТЛ. Журналисты, не привыкшие к такому формату общения, однако быстро сорганизовались и задавали вопросы организованно и без перебранки. Их интересовало все, включая историю с детским домом, напечатанную в «Правде». Ну, товарищи из этой газеты сами могут ответить на этот вопрос. Однако, я ничего про детский дом не говорил. Путаница, вероятно, произошла от того, что мой полный тезка, Владимир Алексеевич Соколов, действительно жил на попечении государства, так как не считался дееспособным. В ходе научного эксперимента, где энергетики Московской академии хотели вернуть ему разум, парень погиб. Об этом случае мне рассказали охранники, как о правовом курьезе, так как мы не только полные тезки, но и весьма схожи лицом. И где-то здесь и вкралась ошибка, допущенная журналистами «Правды». Но моя биография довольно далека от постарали паренька из народа. Я получил неплохое образование в одной из частных школ, а также соответствующее воспитание и боевую подготовку. Но Алексей Петрович Соколов утверждает, что вы его сын. Привстал мужчина в рубашке, с закатанными рукавами. На месте этого господина я бы не стал разгонять тему. Владимир покачал головой. У меня прекрасные адвокаты, и я оставлю его без штанов за клевету. Клевету? Переспросила дама в строгом черном костюме и кружевной рубашке. Конечно. А как еще оценивать притязания человека, который сначала сдал сына в богадельню, а затем примазывается к состоявшемуся человеку, не ударив ни пальцем, для его успеха? Но Соколовы богаты. Вот пусть и идут со своими деньгами подальше. И все же, как вы сумели победить ведьм? Ведь они считаются первоклассными бойцами многорукопашных поединков. Вы сейчас серьезно просите, чтобы я сдал свои боевые секреты? Владимир удивленно посмотрел на говорившего. Вероятно, чтобы тот, кто придет после ведьм, все-таки добился успеха. Скажем так, мне немного повезло, а им нет. Вот ответ, весьма близкий к реальности. Журналисты, почувствовав интересную фактуру, все не унимались, засыпая вопросами, но очень кстати в зал вошел офицер ей в канцелярии. Секунд-адъютант его императорского величества Константина I, полковник Виктор Суворин. Офицер отрывисто козырнул. «Имею честь пригласить вас для конфиденциальной беседы с государем-императором сей же час. Машина подана». Глава 22. Долг, честь, достоинство – пустые слова для тех, у кого этого нет. Заместитель по боевой подготовке егерской лейб-гвардии десантно-штурмовой дивизии особого назначения, Шарапов Р.Г. Наша телегруппа получила особое разрешение главы охранительной стражи генерал-лейтенанта Лавра Семеновича Копытина на съемки в месте, где должен был свершиться шабаш ведьмы и огромное кровавое жертвоприношение. Сейчас вы наблюдаете работы по вскрытию узора, и судя по линиям гексаграммы, простирающейся до подножия холмов, в зону действия жертвенного заклинания попадали все находившиеся на поляне, а это не только похищенные мужчины, но и все ведьмы, члены московского ковена. По данным охранителей, в число захваченных попал и молодой егерский офицер, имя которого пока держится в секрете. Он разрушил центральную пентаграмму, убив всех высших ведьм, и распустил шабаш. Рядовые члены Ковина в растерянности. Они, конечно, не знали о готовящихся кровавых жертвах и, конечно же, не предполагали оказаться в их числе. Кроме того, наш постоянный консультант, Вера Холодова, историк и специалист по ведьминской традиции, сообщила нам, что победитель в пентаграмме автоматически обретает титул Самаэля, что в иерархии ковинов и ведьминых кругов имеет высшее значение, даже перед верховной ведьмой Саббат. Наверное, ведьмы полагали, что молодой человек, только что получивший офицерское звание, будет легкой добычей, но не на того напали. Несмотря на молодость, егерь уже послужил на границе и имеет награду за уничтожение главного монстра волны. Мы надеемся, что руководство стражей, как охранителей, так и имперских, дадут нам разрешение опубликовать фамилию и имя героя, чтобы вся страна узнала о доблестном офицере. Новости, Первый канал. Государь принимал в Летнем дворце, расположенном на берегу Яузы, где стояла старая крепость. От той крепости остались лишь стены из красного гранита, ров с перекинутым мостом и, собственно, сам дворец, недавно перестроенный и превратившийся в настоящее произведение зодчества. Константин I изволил пить чай в компании канцлера, главы правительства и трех силовиков, начальников охранительной и имперской стражи и заместителя командующего егерского корпуса. А вот и наш возмутитель спокойствия. Константин оглянулся на Владимира, замершего у дверей. «Проходите, полковой Исаул. Я думаю, ваша версия событий заслуживает быть услышанной. Насколько коротко, государь?» Владимир подошел к столу, остановившись в паре метров. «А если совсем коротко?» – спросил руководитель имперской стражи Петр Николаевич Гагарин. Шантажируемый смертью посетителей кафе и ресторана, был вынужден принять участие в шабаше, где в магическом поединке убил 5 высших ведьм. Преследуя верховную ведьму, вступил с ней в поединок. «И все?» – удивился начальник охранителей Копытин. «А чего еще?» – удивился первый министр Амельяненко. «Он же здесь, значит, она там». Петр Ефимович ткнул вилкой куда-то вниз. «Нет, вы, товарищи, как знаете, а я хочу более подробную версию». Император словно только что обратил внимание не то, что Владимир стоит. «Присаживайтесь, полковой Исаул. Давайте самую подробную версию, какую сможете». «Слушаюсь, государь». Соколов сел и, не обращая внимания на горничную, ставящую возле него прибор, начал рассказ. В 15:07 обратил внимание на паралич, схвативший всех гостей и работников ресторана. «Я полагаю, что и меня должно было накрыть, но что-то у них не сработало, и ведьме пришлось импровизировать. Она подошла сама и сказала, что если я не пойду за ней, все, кто попал под удар заклинания, умрут. Конечно, в такой ситуации я согласился, но прежде чем шагнуть в телепорт, забросил в него ведьму. Это второй момент, когда у них все пошло не по плану, потому что, вылетев из пространственного окна, ведьма влипла в паутину и была атакована огромным пауком. Все произошло мгновенно, и когда я врезался в ее тело, ведьма уже умерла. Возможно, яд рассчитывался на взрослого мужчину и куда более субтильную даму. Паук убил мгновенно. Через 5 часов 7 минут в каменном мешке снова открылся портал, и пришли 2 дамы, которых я обездвижил и забросил их туда, плюс тело уже мертвой ведьмы. И это третий раз, когда все случилось по совсем иному сценарию. Ведьмы, выпавшие из портала раньше меня, видимо, подверглись мощному расслабляющему воздействию и фактически сами убили себя. Одна свернула шею, а другая задохнулась, зарывшись головой в песок. Когда Владимир закончил рассказ, высшие чиновники страны какое-то время помолчали, переваривая информацию. «А почему вы решили преследовать Легаллу?» – спросил генерал Гагарин. «Я счел, что такое вопиющее нарушение порядка вещей, когда ведьмы похищают 500 мужчин, готовя им смерть, не может случиться просто так. Значит, ведьмам нужна была эта жертва, а точнее гекатомба, для проведения обряда. Какого? Не знаю, но сомневаюсь, что это безобидная игра. В такой ситуации решение преследовать противника и убить его представлялось мне единственно верным. Удивительно, но это так». Константин кивнул. «Такой же шабаш, синхронизированный по времени, проводили в Италии, Германии и многих других странах, но только у нас его сорвали и даже крутанули вспять, что позволило нашей стране не попасть под влияние поистине гигантского узора подчинения. Кроме того, незамкнутый узор сработал в 1/10 силы, и сейчас граждане пары десятков стран активно греются кострами, где жгут ведьм. Мы, конечно, жечь никого не станем, но все члены Ковина и Круга получат официальное предупреждение и если не хотят пойти на каторгу в цепях, встанут на пожизненный надзор стражи и будут ограничены в перемещениях. И вот тут мы плавно переходим к главе о последствиях. Константин сложил пальцы домиком и внимательно посмотрел на Соколова. Мы тут даже поспорили, чем вас наградить. Такое дело. Сорвали фактически диверсионный акт против всей страны. Конечно, долго сей морок не продержался бы, но дел ведьмы успели наворочить, таких, что и в 10 лет не разгрести. Так что действовали вы точно, верно и весьма эффективно, в чем примите мое императорское удовлетворение. Владимир вскочил. Служу России. Хорошо служите, товарищ майор. Император тоже встал, открыл коробочку, поданную ему адъютантом, достал и вручил Владимиру пару майорских погон, которые и в этой реальности выглядели в виде большой звездочки на двухпросветном поле. Ну и довеском, чтобы про меня не говорили, что я награды зажимаю, примите золотую звезду знака Героя России. Будьте верным сыном нашей отчизны, защищайте и берегите ее. Служу России, государь. Владимир поклонился. А погоны эти можете на стену повесить. Все одно, мундир нужно будет с другими делать. Меланхолично добавил военный министр, маршал Оболенский. Это как же? Весьма ненатурально удивился император. Так вы, государь, сначала его повысили в звании, а затем наградили золотой звездой. А в статуте прямо сказано, что награда сия влечет повышение в звании на одну ступень. Вот и выходит, что молодец наш сразу на два звания вверх прыгнул. Коли наоборот, сначала звезда, а после погоны, тогда да. Но тогда погоны лишь констатация факта, но никак не награда. Да, Константин, вроде как смутился, но едва заметно улыбнулся кончиками рта и подмигнул Владимиру. Ну теперь уж что, слово сказано. Он пожал плечами, сел и сделал жест, чтобы Владимир тоже сел. А что, руководитель имперской стражи Петр Николаевич Гагарин насмешливо глянул на заместителя командующего егерскими войсками генерала Хабарова. Теперь-то уж не призовешь егеря, по пустяку, ведь самое малое придется батальон давать, или даже полк, или замом по боевой в дивизию, спокойно продолжил Хабаров. Парень боевой, обстрелянный, от командиров на прежние службы только хвалебные характеристики. Да и то, два раза вывел людей из-под засады, не потерял ни единого человека, издал кучу пленных, хотя если бы оставил всех там, под кустом, никто и слова бы не сказал. Ну моего человечка, так то, не стоило под кустом, хотя, да, в своем праве, до сих пор разбираемся, что она там делала, да еще и по боевому протоколу, вводимому только в случае внешней агрессии, произнес начальник имперской стражи. Один начальник отдела уже собирает бумаги на увольнение, а пара его сослуживцев осваивают тюремную феню. От государя Владимир вышел напряженный и собранный, словно дневальный на сдаче наряда. Даже генералы не могли расслабиться в присутствии императора, а уж какому-то только что подполковнику это категорически противопоказано. И первым делом он поехал в ателье к Милютиной, потому что только у нее можно было построить новый мундир почти мгновенно, а учитывая только что снятые мерки, и еще быстрее. Владимир Алексеевич, женщина даже не вошла, а вплыла в комнату, где девицы шустро прикладывали к телу разные части мундира и сметывали их булавками или быстрыми стежками. Вас можно поздравить очередным званием, внеочередным, поправил Соколов. Каприз государя, и меня произвели в войсковые старшины, и дали Героя России. Ну если судить по статьям в газетах, подвиг был действительно фантастический. Светлана Васильевна даже чуть зажмурилась, вспоминая особенно яркие эпизоды статей. Спасти 500 человек, убив всю верхушку московского ковина. Героя и за меньшие давали. А сейчас не дать вам эту заслуженную награду, значит восстановить против себя всю страну. Там ведь в клетках, не люмпины из подворотен, добродяги сидели. Почтенные отцы семей, рабочие, мастера, инженеры и прочая приличная публика. И в каждом доме спасенных вашу фотографию вставят в рамку и повесят на видном месте. Хозяйка ателье чуть отступила назад, поправила пару фрагментов кителя и чуть прищурившись переместилась влево, чтобы взять другой ракурс, и кивнула. Девочки все правильно делают. И чуть другим тоном. Катенька, припуск по линии плеча, чуть добавь и воротниковую часть подними. Вы, Владимир Алексеевич, буквально за день так прибавили, чем вы питаетесь? Милютина несколько нервно рассмеялась. Да видать это так съеденные ведьмы вылезли. Соколов вздохнул. «Вы их съели?» – пискнула совсем молоденькая швея откуда-то снизу. «Фигурально, сударыня». Владимир усмехнулся, глядя в симпатичное девичье личико. Сил-то в них было немерено, а сила она просто так не усваивается. Что-то ушло на улучшение каналов и резерва, а что-то непосредственно на организм. Вот меня немного расперло. Не знаю, надолго ли. Поживем, увидим. Рассудительно ответила Милютина и слегка пнула одну из мастериц, чтобы та не залипала, глядя на скульптурное лицо героя. Владимир вновь покидал ателье с кучей барахла, и вопрос утилизации вещей, из которых он уже вырос, становился вполне актуальным. Народ обычно отдавал одежду в храм для раздачи погорельцам, но Владимир сомневался, что щегольская одежда будет правильным нарядом для людей, потерявших все. По присвоению нового звания следовало проставиться, и Владимир поехал устраивать банкет в тихую заводь, на Большой Стрелецкой, собираясь пригласить не только трех генералов, но и нескольких новых знакомых из егерей. Несколько дней он занимался делами Гипербореи, согласовывал планы строительства и поставки станков, ездил торговаться в московское представительство машиностроительной компании Крукса и Майера и проводил время с подругами, в основном с Еленой, так как Варя и Катя с головой ушли в создание проектного бюро. На территории комплекса существовало достаточно строений, предполагаемых под размещение служб и производств, и одно из таких заняли две неугомонные дамы, поскольку конструкторское бюро, построенное на крыше сборочного цеха, стояло пустым. Люди быстро обживали огромное помещение, в котором появились аналоговые вычислители, чертежные доски и иные признаки высокотехнологичного производства. Но девчонки действительно были фанатиками своего дела, и людей подбирали таких же. Оттого не успели еще уйти рабочие, монтировавшие оборудование, а молодежь активно взялась за проектирование вычислительной машины нового типа. Хорошо продвинулись и энергетики, металлурги, химичившие в небольшой, но отлично оснащенной лаборатории, добиваясь чистоты металлов 4-5 девяток и легируя их примесями, что позволяло создавать полупроводники высокого качества. Владимир не очень хорошо знал пропорции и мелкие детали, но для очень многих вещей достаточно указать направление и обеспечить финансами перебор вариантов. Люди сами находили работающие рецепты, создавая технологические процессы. Для лаборатории взрывчатых веществ выбрали самый отдаленный участок и дополнительно отсекли его высоким рвом, забором и дополнительными постами охраны. Не привлекая никого, Владимир для начала синтезировал гексоген, еще неизвестный здесь, и, очистив от примесей, собрал на пробу пару десятков мишенных мин с картечными убойными элементами. И поскольку не существовало никакой необходимости маскировать заряды, сразу сделал их крупного размера, для расчистки широкого сектора, на большую глубину. 10 килограммов гексогена разбрасывали полтора десятка килограммов стальных кубиков по огромной площади, прошивая насквозь толстые деревья. После подрыва пары мин, поставленных с некоторым перекрытием секторов, лес на окраине полигона просто перестал существовать, оставив на виду лишь чуть торчащие из земли пеньки, а энергетический щит едва устоял, разрядив накопитель досуха. Саперный полигон оказался явно мал для таких испытаний, что и зафиксировала комиссия из представителей Инженерной академии, сухопутных сил и егерского корпуса. Споры состоялись лишь относительно того, пробьет эта штуковина, ну вот, к примеру, розового слона. Когда Владимиру надоел этот спор, он спросил, а есть ли на полигоне энергомакет монстра, на что все генералы посмотрели на него как на идиота. Ну конечно же, на саперном полигоне держали макеты крупных существ для отработки тактики применения и прочего. Самого монстра макет не копировал, а представлял собой сферу энергетического щита нужной мощности. Полигонная команда быстро установила пару макетов и, поглядывая на срезанные пеньки, удалилась в быстром темпе. Первый взрыв просадил щиты, а второй вполне ожидаемо вспорол их насквозь, обнулив заодно и щит самого полигона, едва не пробив земляной вал, насыпанный совсем уж на всякий случай. Что ж, глава комиссии, маршал саперных войск Мигалов, размашисто подписал итоговый акт, сидя за столом, щедро сервированным закусками и выпивкой. Думаю, что все согласятся со мной в словах благодарности за столь мощное оружие. Отчасти это решает проблемы наших крепостей и инженерных заслонов. Буду рекомендовать комиссии по закупкам составить договор с вами на лучших условиях. Это ни к чему, товарищ маршал». Владимир коротко поклонился. «Я передаю свое изобретение армии и флоту совершенно бесплатно». Соколов подал заранее написанный и заверенный документ. «Империя уже заплатила мне. Я и приборы ночного видения отдавал бы даром, но иначе вся бухгалтерия запутается. Поэтому отдаю по себестоимости, плюс транспортные расходы. Занятный вы молодой человек, генерал Копытин». Присутствующий от егерских войск, усмехнулся. И в бою, хорош, и в мирной жизни не сидите пеньком. Для многих молодых офицеров, достойный пример. А что там за история с Алексеем Петровичем Соколовым? Спросил один из членов комиссии. История глупая, но, если подтвердится, что вы его сын, будет очень нехорошо. Могу в храме всех богов, принести клятву, что я, Владимир Алексеевич Соколов, «не имею никаких родственных связей с семьей Алексея Петровича», – спокойно ответил Владимир. «И кстати, любой энергетик, менталист, подтвердит это. Мой ментальный слепок, и рядом не стоял со слепком семьи Соколовых, о чем у меня есть документ, оформленный в управе охранительной стражи. А генный анализ вы пока еще делать не умеете», – добавил он про себя. «Что ж, это снимает все вопросы», – полковник кивнул. «Сами понимаете». Герой России должен быть безупречен, но если покопать, то и у меня сыщутся темные углы. Соколов развел руками. Например, большое количество подруг. Это ваше дело, и ваших дам. Генерал Трояновский, представлявший инженерное управление генштаба, небрежно взмахнул рукой. Они взрослые, не замужем, или в весьма напряженных отношениях с мужьями, так что вы в своем праве. И единственное, чего вам следует опасаться – бешеной активности мамочек, их дочерей и сводниц. Уж эти на все гораздо. Это вон, Савва Григорьевич, вам расскажет. Генерал качнул головой в сторону не старого, но уже седого генерал-лейтенанта в черной форме инженерных войск флота. Как он вдовцом остался, так все вокруг просто с ума сошли. От совсем юниц, до солидных дам. А вы как с напастью сей справляетесь? Поинтересовался маршал. Нанял одну безбашенную красотку, в качестве секретаря. Владимир усмехнулся. Она, если что, может и выстрелить. Ну и, конечно, стараюсь в одиночестве не ходить. Да и не прельщает меня светская жизнь. Тут на дела времени не хватает, а уж лемурами заниматься. Проще ходить в дом к девкам. И дешевле. Произнес доселе молчавший флотский инженер, и все сидящие за столом рассмеялись. Владимир понимал, что, передавая разработки за символическую плату, или вовсе бизоной, ставит в сложное положение других поставщиков, но наплевал на их проблемы с высокой горы. Имея так много смертельных врагов, не стоит беспокоиться о недоброжелателях. Да и в таком деле, как снабжение армии, обязательно кому-то наступишь на ноги, даже если танцуешь словно балерина. Но у Соколова в колоде присутствовал очень серьезный козырь. Точнее, колода у него была тонкая, но исключительно из козырей, в которых числилась та самая канцелярия, егеря и, конечно же, армия, способная даже одним молчанием уничтожить любую карьеру. А если драконы в погонах хотя бы шевельнут когтем, то и самая крепкая шея разойдется словно батон хлеба под ножом. А в планах значилась мина с ядром, формируемым взрывом, для протыкания мощной защиты, всякого рода зажигательные смеси и, конечно же, объемно детонирующие заряды. Тем более, что окись этилена вовсю использовалась в химической промышленности. А заложенная заранее, или сброшенная с самолета, двух-трехтонная цистерна с горючей смесью, распыленная взрывом, могла устроить настоящий уголок ада, выжигая все живое. Все это делала и энергетика, но очень часто энергеты оказывались без сил и без резервных накопителей. Тогда в дело вступала пехота, сразу начинались потери. И генералы очень хорошо оценили возможность остановить огромную толпу тварей, всего парой зарядов взрывчатки, пусть даже она будет 30 раз дорогая. Но Владимир успокоил присутствующих, предъявив калькуляцию создания малой серии мин. И даже так, выходило не более 800 рублей за одну штуку, что для армейского бюджета не составляло никакой сложности. А с учетом оптимизации производства и большой серии, так и вовсе незначительную сумму. Генералы добирались до полигона на комфортабельном автобусе, куда они и загрузились обратно, а Владимир остался руководить сборкой использованной техники и взрывного имущества. Когда автобус отъехал, маршал, сидевший впереди, повернулся, чтобы видеть всех членов комиссии. «Ну, что скажете?» «Правильный парень», — морской инженер кивнул. «И штуку придумал дельную, и вообще, можно иметь дело», — подтвердил генерал-лейтенант Трояновский. «И мину эту правильно показал, стол накрыл не скупясь, и вообще уважение проявил. «Это ты про мягкие стулья?» — улыбнувшись, заметил маршал. «Это, да, мои старые кости уже жестких лавок не любят, а мне понравилось, что он торговаться не стал», — произнес генерал Копытин. «Он же парень обстрелянный, бывалый, прослужил всего ничего, но вторую категорию инструктора подтвердил, в три рейда сходил и отражал волну в составе учебного полка. Точно знал, что за такие мины мы и по 1000 заплатим, и по 2, а вот взял и просто подарил. Причем документы передачи всех прав на изобретение заготовил заранее и везде, где нужно, подписал. Да что мы менжуемся», — проворчал генерал-лейтенант Трояновский. «Вы заметили, как на нем форма сидит, как людьми командовал, да даже как кинжал наградной носит. Как это может быть, в сыне купца, после полугода службы? Да если такое не впитано с молоком матери, то к 5-му году, молодой офицер, только службу начинает понимать, а этот, словно в мундире родился. Знаете, что он сделал, когда пошел на рубеж инициации? Платок на награды накинул, чтобы пылью не запорошило. Не глядя, сунул руку в карман, достал идеально белый платок и аккуратно так закрыл ордена. Так что, давайте для начала, пригласим его на бал в генштабе. Обозначим, так сказать, свое крыло», — предложил маршал. «Ну, и вы, товарищ Копытин, обозначьте там по своим каналам все, что нужно, а то какие-то покушения, понимаешь, парню еще расти и расти, а на него уже рот раскрывают». О разговоре в автобусе Владимир, конечно же, не знал, но полагал, что рано или поздно армейская элита примет его как своего, хотя бы потому, что он действительно для них вполне свой. Управляя резким и подвижным доминатором, нужно всегда находиться в слегка тревожном состоянии, и Соколов, как только заметил боковым зрением метнувшуюся фигурку, тут же прижал тормоз и чуть отвернул в сторону, уходя от удара. На дороге и чуть сбоку стояла смутно знакомая девица, и через десяток секунд память выдала данные на суицидницу. «Варвара Алексеевна», — Соколов вышел из машины, жестом отправляя охрану обратно в автобус. «Чему обязан, Володя?» «Варвара Алексеевна», — укоризненно произнес Владимир. «Вот только что, я говорил на эту тему и повторю снова. Могу принести клятву на крови перед богами, что не имею родства с вашей семьей, ни близкого, ни дальнего. Ваш брат действительно мертв, и душа его, надеюсь, воссоединилась с Богом. А теперь, садитесь в машину и рассказывайте, что у вас приключилось». Но глаза у Вари стали огромными, словно два блюдца. «То, что я вам не родственник, не означает, что я не могу вам помочь». «Почему?» — девушка осторожно влезла в машину, откинувшись в глубоком и низком кресле. «Вы никому не помогали сами?» — удивился Владимир, трогаясь и разгоняя доминатор по пустой пригородной трассе. «Неужели помощь нужно как-то объяснять или оправдывать?» «Нет, но...» — Варя, судя по ее лицу, окончательно запуталась. «Вы же герой, и все такое. И вот, целый войсковой старшина. А какое это имеет отношение к тому, что я хочу вам помочь?» Владимир улыбнулся и, чуть тормознув перед воротами, дождался, пока тяжелые створки разъедутся в стороны, зарулил на территорию. Усадив Варвару Алексеевну в кресло и вручив чашку с кофе, коротко бросил: «Рассказывай». Дело оказалось в торговых операциях, куда муж Вари втянул Алексея Петровича. Уральские золотые прииски казались весьма прибыльным делом, и Алексей Соколов вложил в них все свободные средства и даже занял в банке. А через месяц к нему пожаловали какие-то варнаки, потребовавшие переписать на них все доли от приисков. «Они меня отпустили, только чтобы я за документами в банк съездила», — хлюпая слезами и соплями, прорыдала Вера, забыв про кофе. «Сколько их, где находится ваш дом, есть ли черный вход?» Вопросы сыпались словно из пулемета, и Варвара, чуть путаясь от волнения, на все отвечала. Уяснив ситуацию, Владимир отошел к внутреннему телефону и набрал короткий номер. «Товарищ контр-адмирал, что так официально? Нужно мне 5 парней для неофициального дела. Ну, вы же ими командуете. Я не могу просто так прийти и сказать: поехали. Нужно и политес соблюсти, и вообще. 5 морских диверсантов, натасканных на захват кораблей и командных пунктов, взяли банду без шума и пыли. Никто из варнаков не успел даже дернуться, хотя вооружены все были до зубов. А Владимир все это время просидел в машине, потому что в слаженной группе для него не нашлось места. Звучит глупо, но в команде, когда отработаны все сигналы, когда люди понимают друг друга с полувзгляда, человек со стороны образует неоправданный риск, и Соколов как никто это понимал. Поэтому и сидел снаружи, не отсвечивая. Шум в итоге получился серьезным. Газетчики, слегка прикормленные Владимиром, разошлись не на шутку, и в вечерних новостях досталось всем, а в особенности городской страже, позволившей хозяйничать настоящей банде. Владимир спокойно послушал поток благодарностей от отца семейства и уже собирался уходить, когда подал голос муж Варвары: «И не вздумай появляться у нас на пороге». Движением быстрым, словно бросок кобры, Соколов схватил недоумка за горло и чуть придавил: «Уважаемая Варвара Алексеевна, а может, мы где-нибудь потеряем это тело?» Владимир одной рукой приподнял вовсе не маленького мужчину, который уцепился за руку, сжимавшую его горло в тщетной попытке разжать пальцы. «Ну, случайно закопаем где-то, и никому не скажем где. Это было бы отлично», — неожиданно произнес Алексей Петрович, небезосновательно подозревавший зятя в сговоре с бандитами. «А он не вернется?» — с наигранным беспокойством спросила Варя, и щечки ее очаровательно залили. «Оттуда не возвращаются». Владимир поставил мужчину на пол и, чуть подтянув к себе, негромко произнес, глядя в глаза: «Я вечером за тобой заеду. Ты не скучай, ладно?» Эпилог. Правитель огромной империи, омываемой двумя океанами и бесчетным количеством морей, Константин I, сидел в кресле на смотровой площадке, а рядом сидели сразу две красавицы, камер-юнкерины, следившие, чтобы чашка их господина была наполнена, а блюдце с печеньками не пустовало. Благодушное настроение императора ничуть не дрогнуло, даже когда наверх в беседку поднялся глава охранительной стражи, чтобы доложить о срочном деле. «Дайте догадаюсь». Константин сделал приглашающий жест, и генерал сел напротив. «Опять про молодого этого?» «И да и нет». Копытин скупо улыбнулся. «Тут такая история случилась». К Соколову обратилась Варвара Алексеевна Соколова. «Ну, это...» Охранитель замялся, не зная, как обозначить вроде как сестру, но и не сестру вовсе. «Я помню». Император взмахнул рукой. «Продолжайте». Оказывается, к отцу ее пожаловали бандиты и взяли в заложники всю семью и домочадцев, чтобы хозяин компании переписал на них паи в золотых рудниках. «Ну и войсковой старшина пошел и вырезал их», — несколько лениво предположил Константин. «О, нет», — генерал негромко рассмеялся. «Взял из своих людей пятерых, и те спеленали всю банду, так что приехавшим офицерам стражи оставалось только надеть на них кандалы». «Неожиданно», — резюмировал император, пригубливая кофе. «И это не все», — продолжил главный охранитель. «По результатам допросов вышли мы на сообщника этих бандитов. Им оказался муж Варвары Алексеевны, Колесников Гаврила Егорович. Это он сначала организовал покупку рудников, а после навел на семью знакомых ему бандитов. Оказалось, что стоимость золотых копий сильно преуменьшена для того, чтобы сменить владельца. Там, в общем, сложная афера, и мы ведем расследование. Но когда кинулись за этим Колесниковым, оказалось, что тот подался в бега. Отловили супчика уже на Казанском вокзале, и тот рассказал, что его прям хотели убить. Но думаю, что Соколов, который войсковой старшина, просто страху на него нагнал, чтобы не мараться. Еще более удивительно. Константин покачал головой. Ведь мог же просто подговорить своих людей, и канул бы господин Колесников бесследно. А вон, как ловко все провернул. Значит, умеет работать законно этот сорвиголова? Выходит так, государь. Благодарю, Лавр Семенович. Император кивнул. Примите мое удовлетворение. Это действительно новость, которую стоило донести как можно скорее. Когда генерал ушел, Константин кивком поблагодарил одну из камер юнкерин за свежий кофе и сделал осторожный глоток. Терпкий напиток имел идеальную температуру, поддерживаемую сложным многотехнологическим узором, мягко согревая изнутри. Когда Константин первый раз увидел Соколова, его сразу поразил контраст. На юном лице глаза старика, видевшего такое, отчего волосы в неделю белеют. Да, сам по себе человек интересный, тем более владеющий. И у Константина действительно образовался долг перед этим юным стариком. Тогда ему казалось, что, получив большие деньги и квартиру, Соколов будет тихо жить в свое удовольствие, но реальность разметала эти планы словно взрывом. И уничтожение церкви животворящей веры стало первым сигналом. Соколов словно болт, положенный на рельс. Да, вес его невелик, и по сравнению с паровозом, ничтожен, но весь состав летит под откос, а болт отряхивается и идет навинчивать новые гайки. Вот тогда Константин и решил, что такого молодца следует держать поблизости, а лучше, чтобы тот вообще ни в чем не нуждался. Потому и отвалил в качестве призовых немыслимые 5 миллиардов рублей, чем ввел в глубокие раздумья всех своих ближников. Хотя все было сделано по закону. Половина добычи принадлежит воину. Можно вспомнить и закон о вознаграждении за найденный клад в размере 2/3, но и так, у многих случился натуральный шок, и насколько он правильно поступил, показала история с покушением. Единственный, кого не зацепила волжба Гранда, не только испортил весь план, но и прикончил самого колдуна, что, как утверждают его советники, возможно, но очень и очень непросто. И снова паровоз налетает на небольшое вроде бы препятствие, и превращается в мусор, а этот, как ни в чем не бывало, отправляется служить на границу, так, словно всю жизнь таскается по гарнизонам. Тогда имперские стражи опросили всех, кто как-то контактировал с Соколовым по службе, и егеря, как один, подтвердили высокую выучку и большой боевой опыт Есаула. Константин не говорил с Соколовым о его прежней жизни, но выяснилось, что тот не только отличный солдат, но и кое-что понимает в технике. Его прибор ночного видения армия готова покупать тысячами штук, и на фабрике уже запускают третью линию, а насыщение войск не видно даже близко. А теперь вот новые мины. Ему уже доложили, что все права на производство передаются империи бесплатно, и одно это, в значительной степени, оправдывало огромные наградные. Таких мин нужно даже не тысячи, а десятки тысяч, и многие проблемы будут решены. Военные инженеры уже придумали делать насыпные валы и вставлять в них мины направленного действия, причем так, чтобы можно было взорвать не одну мину на участке, а несколько, по мере необходимости. Специалисты брались даже сделать сбрасываемый вариант, когда бомба взрывалась в нескольких метрах над землей, поражая осколками все, что находится внизу. И самое главное, что там у него в голове еще, знают только всесильные боги, а может и не знают. И что очень важно, перекупить человека, у которого уже есть буквально все, очень непросто. Денег, так они и этих не потратят за всю жизнь. Женщин, куда уж больше, по двое, трое уже окучивает за раз. Константин как-то по-особому посмотрел на сидевших рядом юнкерин и подумал, что это вообще перспективная идея — пригласить в постель сразу двоих. Пока здоровье позволяет, усмехнулся он, и, допив кофе, встал. Майское солнце палило уже вполне по-летнему, и день обещал быть жарким.